710. Матерь мира. Посланницу мою утверждая, утверждаешь меня, ибо великая эпоха матери мира провозглашена была посланница моею, посланной и пославшей части единого целого, и признающие их целому приобщаются. Признание силу, поймите, магнитна она, но горе отвергнувшим посланных наших. Где найдут они место преклонить голову, если все через нас и от нас? И в великом пространстве света им, отрицающим, места не будет, разве во тьме? Так поймите, что значит признание или отрицание ваше, и сердцем примите меня, вас, породившую на заре жизни.